Глава 42. Бывают дни, которые запоминаются на всю жизнь. И, выходя из спальни Помпея, я понимала, что сегодня станет одним из них. Сколько бы ни прошло лет, как бы ни сложилась жизнь, в каком бы месте я ни находилась, я всегда до мельчайших подробностей буду помнить каждую минуту и даже мгновение. То, как разбивалось на части, обрушивалась до трещин и падала в бездну, из которой, несомненно, больше никогда не выберусь. Остаток дня я провела на крыше. Там было мокро и холодно. Временами моросил дождь, и я до костей продрогла, но даже не шевелилась. Замерла, словно скованная внутренней болью, и много думала, вспоминала. В основном о том, что в прошлом было между мной и Помпеем. Сколько же раз мы ругались. Тогда создавалось ощущение, что никогда не сможем найти точки соприкосновения, ведь рядом с ним я не могла себя вести так, как нужно. А он меня не понимал. И тогда я его кусала, а Альфа озверялся. Делал мне больно. Как для парня — все это пустяки. Как для девушки — настоящая трагедия. Изначально все между нами было неправильно — но, вопреки всему, имелись моменты внутреннего спокойствия, умиротворения. Я прекрасно помнила о том, как иногда по вечерам заявлялась к нему в квартиру. У Помпея был огромный телевизор, которым он почти никогда не пользовался, а я с предлогом, что хочу посмотреть на нем какой-то классный фильм, заставляла Альфу сидеть рядом со мной. И вот сидим мы и смотрим фильм. Помпей постоянно курит, и он явно недоволен, так как считает все эти блокбастеры полным бредом и пустой тратой времени. А я представляю, что у нас свидание. Свечусь от счастья. Даже улыбаюсь. «И как тебе может нравиться этот бред?» Замечая мое радостное выражение лица, он думает, что я в восторге от фильма. Но мне не нравится фильм. Мне нравится он. Я стыдливо представляю, то, как он кладет ладонь мне на талию и притягивает к себе. Целует в щеку, а потом и в губы. Пока я думаю о всем этом, Помпей все так же сидит и раздраженно смотрит куда угодно, но не на экран. То и дело, сбивая пепел от сигареты в пепельницу. А я краснею, но продолжаю незаметно поглядывать на Альфу. Такие вечера я называла «тайными свиданиями». Тайными они были, потому что о них знала только я. Помпей же, естественно, был не в курсе наших свиданий, но на них всегда присутствовал, хоть и частенько их портил. Например, мог с кем-то переписываться. Чаще всего с Голодом или еще с кем-нибудь из стаи. На такое я не обращала внимания, так как понимала, что Альфа, скорее всего, занят решением важных вопросов. Но бывало, что ему приходили сообщения от девушек. Однажды я краем глаза увидела у Помпея на экране фотографии полуобнажённой блондинки, которая в сообщениях приглашала к себе. Тут самый интересный момент в фильме, а ты смотришь непонятно куда. Я не смогла сдержать в голосе злость. Да плевать на фильм. У нас тут свидание, а он переписывается с другой девушкой. И меня не успокаивало то, что Помпей не знал о том, что у нас тут вроде как романтическая обстановка. Меня просто раздирала ревность. Альфа даже не оторвал взгляда от телефона. Написал этой блондинке, что через час приедет в клуб. «И чем она тебе нравится?» Я скрестила руки на груди и испепеляюще посмотрела на Альфу. Задницей и губами. Он безразлично положил телефон в карман джинс. Подкурил сигарету и, запрокинув голову на спинку дивана, посмотрел на потолок. Видно, он ему был интереснее, чем фильм. «Ты серьезно променяешь просмотр фильма со мной на какую-то девку? Я его несколько часов выбирал. Надеялся, что тебе понравится». «Не ной, мелкий придурок. Досмотрю я с тобой эту хрень». «А потом идешь в клуб?» «Да». И все. Моя идиллия была разрушена. За одно мгновение я перешла из состояния обожания Помпея в стадию крайней ненависти к нему. С моей стороны пошли огрызания, злые взгляды, игнорирование. Когда я пошла на кухню, и он сказал, чтобы я принесла ему воды, я лишь ответила: «Сам иди бери. Я тебе ничего приносить не собираюсь». На самом деле хотела сказать: «Пусть тебе твоя блондинка принесет», но так бы я себя слишком явно выдала. Поэтому я бесилась. Помпей не понимал, почему. Мы ругались. И так по кругу. Находиться рядом с ним было не просто тяжело, скорее невыносимо. Как бесконечная пытка, длившаяся годами и не прерывающаяся ни на мгновение. Как то, что изнутри пожирало и делало настолько больно, что порой я уже не чувствовала себя живой. Я прекрасно понимала, что Помпей мне не принадлежит. Более того, я отчетливо осознавала, что моим он никогда не будет, поэтому на ревность я не имела никакого права. Вообще. Даже на ее талику. Но чувства бурлили настолько сильно, что сдерживать себя я не могла, хоть и постоянно пыталась. Для меня Помпей был важнее жизни. Об этом ясно твердили эмоции, каждый взгляд, брошенный в его сторону, и сердце, которое источалось безумным биением, стоило Альфе оказаться рядом со мной. Сколько же раз, видя рядом с ним девушек, я пыталась им улыбаться, вести себя так, как вел бы брат Помпея, но, смотря на них, чувствовала себя так, словно в грудь вонзались иглы и наполняли сердце ядом. Больно. Очень. Но я терпела. Жила. Вела себя непринужденно, а потом неминуемо взрывалась. И не в силах продолжать этот чёртов спектакль, набрасывалась на Помпея. Наговаривала ему столько гадостей, сколько могла. Я не могла себя выдать, поэтому сдерживала те слова, которые могли выказать мою ревность, и просто цеплялась ко всему, чему могла. Понятно, что в такие мгновения я просто была похожа на бешеную собачонку, которая вдруг ни с того ни с сего взбеленилась. А Помпей не тот человек, с которым можно так себя вести. Я же действительно унижала его перед его стаей, и об этом даже не задумывалась. Брат бы себя так не вел. Подобно являлось исключительно девчачьим поведением. Причем далеко не самым умным. Скорее ревностным, бурлящим, эмоционально надрывным. И вот иногда я думала над тем, почему так себя вела. Почему в моменты внутреннего надрыва выговаривала Альфе столько гадостей? Да, ревность. Но спустя время я поняла еще кое-что. Мне тогда было на разрыв больно, и я также пыталась сделать больно ему. Ведь у него все будет отлично. Помпей все так же продолжит жить и спать с множеством девушек, в то время как я просто морально умру от этой чёртовой неразделенной любви. Как оказалось, я многого не знала. И теперь задавалась другими вопросами. Что было бы, если бы мы вели себя иначе? Если бы раньше рассказали о себе? Если бы не молчали? Множество вопросов. Для меня вечных, но уже теперь запоздалых, больше ни на что не влияющих. Я долго варилась во всем этом, а потом качнула головой и пошла в ту комнату, которую временно заняла. Согрелась под теплым душем, переоделась в то, что мне привезли люди Норда, после этого пошла на кухню. Заварила там чай. Приготовила омлет и сэндвичи. С этим всем пошла в комнату Помпея. Коротко постучала, но ответа ждать не стала. Понимала, что его не последует. Помпей стоял около окна. Курил. Разговаривал по телефону, но когда я вошла, он свел брови на переносице. «Зачем пришла?» — спросил он после того, как закончил разговор и положил телефон на стол. «Принесла чай и еду». «Я сам могу сходить на кухню». «Можешь, но мне нетрудно принести тебе еду». Я очень осторожно поставила чашку с горячим чаем на стол. Опустила взгляд, чтобы перевести дыхание, ведь Альфа выглядел настолько плохо, что смотреть на него было не просто больно, скорее невыносимо. «Ты меня не поняла, лиса». От голоса Помпея по спине пробежали мурашки. «У нас сегодня разрыв. Может, Не будешь попадаться бывшему на глаза. Или хотя бы без разрешения заходить в его спальню. Ты сказал мне сидеть тут, пока ты занимаешься вопросом Цезаря. Я пообещала, что так и сделаю. Но сидеть вообще без какого-либо дела я не хочу. Расставив посуду на столе, я выпрямилась. Дай мне помочь хотя бы чаем и сэндвичами. Уверен, что ты найдешь, чем еще заняться. Он потушил сигарету о пепельницу. Просто не приближайся ко мне. Поешь. Я пропустила мимо ушей его последние слова и пошла к двери. Раньше я во многом сосредотачивалась исключительно на себе, на той боли, которую испытывала от неразделенной любви. Из-за этого даже не заметила того, что парню, которого я любила, было по-настоящему паршиво. Разве это любовь? Нет, это эгоизм. После того, что между нами произошло, уже поздно узнавать, как могло бы быть иначе. Скорее всего, уже поздно для всего. Но все же я хотела попробовать. Уже теперь без ограничений. Без того, что мне приходилось скрываться под видом парня и вообще почти все прятать. И даже несмотря на то, что у меня с Помпеем больше не было отношений. Чтобы заботиться о человеке, они не нужны.